Глава 49. Семья. Старшая Екатерина усадила младшую за стол, налила ей чай, пододвинула тарелку с оладушками, варенье и сметану, нарезку с колбасой и сыром. «С дороги, небось, устали», — сказала свекровь. «Мы от вас не так уж и далеко живем, всего час на машине. Нормально все, есть не хочу, дома плотно позавтракали, а вот от чая не откажусь. Надо бы еще мелочь покормить». Хотя, если их дед занимает, то пусть развлекаются, пока их лучше не трогать. Катюшка вскочила с места. «Мы же привезли всяких разных гостинцев». «Федька сейчас принесет, не переживай», — остановила тетя Катя сноху. И точно, в дом зашли Ярик и маленький Федя. Они тащили в руках несколько пакетов. «Опять всего навезли», — покачала головой мама Катя. «Зачем столько много? У нас и свое есть. Ну, коровы у тебя нет, да и свиней вы не держите, да и птицы маловато. К тому же мы вон каким количеством к вам приехали. Питаться явно не воздухом будем», — пробасил Федя. Мама Катя стала разбирать пакеты, укладывая продукты то в один холодильник, то в другой, а что-то убирая в морозилку. Федор сгреб несколько оладушек с тарелки, закинул их в рот, и они отправились с братом дальше хозяйничать. «А тебя с Яриком тоже Яшка познакомил?» — спросила Катюшка. «Да?» — кивнула Зоя. «Он и моего младшего брата с девушкой познакомил», — усмехнулась Катя. «Наш зеленоглазый Купидон». «А сам все холостой ходит», — проворчала свекровь. «Внуков от него и не дождемся». «Там тоже женщину кто-то обижал?» — спросила Зоя. «Нет, мы же с братишкой детдомовские, ни папы, ни мамы у нас нет. Конечно, ходят где-то биологические особи, но им до нас дела нет, и нам до них тоже. Брат у меня выпустился из детдома, выучился. Пока учился, работал. Он у нас программист. Устроился в хорошую компанию сам, зарплата весьма достойная, на все хватало. Сдал крупный проект, получил очень хорошие деньги и сорвался. А мы уже тогда с Федькой ферму свою завели и парочку ребятишек. В общем, не добраться было, не уследила я за ним. Чухнула, когда полторы недели от него ни слуху, ни духу и трубку не берет. И сорваться я к нему не могу. На ферме завалы и годовалые двойняшки — это еще тот квест. Федька позвонил Яшке, попросил узнать, куда младший пропал. В общем, посмотрел, картина невеселая, надо спасать братика. Катерина рассказывала и быстро нарезала мясо на куски. Женщины решили на обед приготовить рагу с мясом. Федька с Яшкой подхватили братишку и привезли его к нам на ферму. У младшего ломка началась, а я такого сроду не видывала. Нашли нарколога, он кое-какие препараты прописал. В вену колоть я не умею, капельницы тоже ставить не могу. Яшка нам привез медсестру. Хорошая девочка. Что-то у нее какие-то проблемы с родственниками были. Я в подробности не вдавалась, кто прав, кто виноват. Она взяла отпуск на пару недель на работе. Да так у нас и осталось. «А брат что?» — спросила Зоя. «Выкарабкался. Мы помогли, и сам захотел. Сейчас работает также программистом, только удаленно, и нам на ферме помогает. Дочка у него родилась. За вторым собираются идти». Танюшка медсестрой работает в местной больнице. «Удивительный у вас Яков», — улыбнулась Зоя. «А ты как с Яшкой познакомилась?» — спросила Катя. «У меня муж банковскую карточку забрал, когда уходил к беременной любовнице», — ответила она. «Нифига себе!» — удивились женщины. «Вот это у тебя муж был!» Зоя чистила лук, и слезы потекли по ее щекам. «Ну, ты чего?» — с участием спросила Катя. «Это от лука», — зашмыгала носом Зоя. «Не реви, все будет хорошо». «Да какой будет? Все уже хорошо. Развелась с мужем?» «Во вторник развод будет». «Ну вот, свобода попугаем. Можно новую жизнь начинать. Из квартиры тебя не выгнал?» — поинтересовалась Катерина. «Нет, она моя, наследственная». «Своя отдельная жилплощадь — большое счастье». Тетя Катя внимательно слушала разговор девушек, не перебивая и не встревая. Зое не хотелось больше рассказывать про бывшего мужа и про свой брак. Тут она вспомнила, что нужно позвонить свекрови, матери Бориса, узнать, как у нее там дела. Она отложила в сторону лук, сказала, что ей нужно переговорить с одним человеком, и пошла звонить в другую комнату. «Алло, здравствуй, Зоенька, ты как?» Тут же откликнулась тетя Таня в телефонную трубку. «Хорошо, а вы?» «Ой, спасибо, моя хорошая, что вытряхнула меня из дома. Я хоть к сестре в кои-то веки приехала. Вот сейчас с ней завтракаем сидим. Про Борис ничего не слышно. Я ему в ту ночь позвонила ведь. Узнать хотела, чего он такого натворил. Он со мной даже разговаривать не стал. Сказал, что это не мое дело, и все. Теперь понятно, почему Боря удрал из больницы. Он забрал вещи и уехал», — ответила Зоя. «Ну и хорошо. Надеюсь, эти бандюганы от него отстанут и забудут про нас. Я рада, Зоенька, что у тебя все хорошо. Мальчишек поцелуй от меня. Я им подарки привезу от двоюродной бабушки. Поцелую». «Ладно, Зоенька, мы тут собираемся прогуляться. Созвонимся еще», — сказала тетя Таня. «До свидания», — сказала Зоя и положила трубку. Весь день был какой-то суматошный, много готовили, разговаривали, дети бегали туда-сюда, суетились мужчины, что-то делали, спорили. Подстриженный и расчесанный медведь спал около Зойкиных ног. Ему разрешили остаться в доме. Выглядел он уже не таким несчастным и замученным, но детей старался избегать. Мыть его никто не решился, все же надо было, чтобы он хоть какую-то массу набрал, а то смотреть страшно, кожа да кости. Вечером топили баню, парились, готовили плов на мангале. Приехал Яков. Ему все были рады. Племянники висели на нем с двух сторон. Зоя немного устала от всей этой суеты. Но все же ей очень понравилось у родителей Ярика. Все здесь было пропитано теплом, заботой, любовью. Сыновья к Зое практически не подходили. Они были заняты почти весь день. Мальчишки быстро нашли общий язык с сыновьями маленького Феди. Они придумывали игры, носились по двору, вместе смотрели мультфильмы, что-то обсуждали, очень важное. Ночевали в гостевой избе. Ярика туда тоже отправили. Дескать, народа много, все в большом доме не умещаются. «Обычно тут ночует Федина семья», — сказал Ярослав. «А в этот раз дом заняли мы». «Я не против переночевать и в большом доме», — ответила Зоя. «Нет-нет, вы с мальчишками гости», — он улыбнулся. «Ты устала?» «Чуть-чуть, народа много», — кивнула она. «Это еще бабушка с дедушкой не приехали, и двоюродные братья с семьями», — ответил Ярик. «Ого! Да, порой до 30 человек доходит». «Бедная твоя мама», — покачала головой Зоя. «Почему? Столько готовить и убирать». «Мы все помогаем готовить, да и стараемся помочь в уборке. Как только пошли посудомоечные машинки, так папа ей сразу купил такую. Все прекрасно понимают, что это большой труд — встретить такое количество гостей. Поэтому по мере сил и возможностей стараемся его облегчить», — спокойно ответил Ярослав. «Вы молодцы», — кивнула Зоя. «Завтра домой или, может быть, еще останешься?» Лариса сказала, что Бориса оставили отрабатывать долг. «Думаешь, что угроза миновала?» «Думаю, что да. Надеюсь, никто больше нам ничем угрожать не будет», — вздохнула она. «Я тоже на это надеюсь. Тем более у вас теперь есть такой замечательный охранник», — улыбнулся Ярик и кивнул на медведя. Ему так хотелось поцеловать Зоеньку, но он решил, что не стоит торопить события, боялся ее спугнуть.